для кого-то другого. Проверить, насколько хорошо сохраняется яд, или же...» Он резко оборвал речь. «Вы хотите намекнуть, что это я дал яд?» Дугообразные брови приподнялись. «Вам не кажется, что это несколько неблагодарно? В конце концов, я на вас потратил чаю на очень большую сумму». «Но я не должен был умереть», — спросил Мэтью. «Потому что яд уже был недостаточно силен». «Вы были на краю», — ответил Мэлори. «Но точно могу сказать, что без моего лечения вы бы пролежали на спине в адской горячке не меньше недели, а потом едва ходили бы в течение, кто знает, какого срока. А с моим лечением вы выйдете отсюда, пусть и шатаясь, завтра или послезавтра». Мэтью не мог сдержаться. Как бы ни был он слаб, а прозондировать надо было. «Вы говорили, что вы с женой приехали из Бостона в середине сентября». «Да, из Бостона. И в середине сентября, верно». «Я хотел спросить, доктор Мэлори. Понимаю, что вопрос звучит очень странно, но...» Мэтью заставил себя пристально посмотреть собеседнику в глаза. «Вы назвали бы Манхэттен островом?» «Он и есть остров». Мэлори вдруг остановился, только губы у него шевелились, будто готовые взорваться смехом. «А, вы вот про это?» Из-под своей белой рубашки он достал лист светло-коричневой бумаги, сложенный вдвое. Бумага была тоньше, чем пергамент. Мэлори развернул ее перед свечой, и Мэтью увидел карандашный отпечаток осьминога на обороте. «Это секрет», — сказал он. Голос его дрогнул, или ему показалось. «Секретом и должно остаться. Я послал в вашу контору Ребекку, когда вас принесли. Хотел знать, нет ли на полу еще этих мерзких дротиков, вроде того, что принес Эштон». Мэлори протянул руку к столу, за пределы света рефлектора, взял дротик и показал пациенту. «Оказалось, что вы были поражены только вот этим. Но я не был уверен, а вы не могли сказать. И этот беззубый негодяй тоже не мог. Потом выяснилось, что у него были с собой еще три в кожаном чехле в кармане. Я подумал, что неплохо бы Ребекке было там осмотреться быстренько до прихода Лилихорна. Ну и на полу возле стола лежало это письмо». Мэтью молчал, мысленно ругая себя за глупость. Снова забрел в край гремучих змей, когда меньше всего того ожидал. Мэлори долгим тяжелым взглядом посмотрел на изображение осьминога. «Я так понимаю», — сказал он, и зарокотали далекие пушки, «что вы убили человека, за которым вас послали. Тирануса Слотера. Да?» Мэтью не ответил. «Успокойтесь, Мэтью. Мы только разговариваем. Два человека в комнате в 2:30 утра. Просто ночные совы». Он мельком улыбнулся, глаза остались холодными. «Я предполагаю, что вы убили Слотера. По крайней мере, так говорит Лилихорн. Но я хотел спросить про миссис Так. Она мертва или в тюрьме?» «Кто вы такой?» — сумел спросить Мэтью. Горло у него снова похолодело. «Я, — ответил доктор, — ваш друг. И я также предполагаю, что к имени миссис Так можно добавлять покойное. Она бы предпочла себя убить, но не дала бы посадить себя в клетку». Он снова сложил письмо и сунул под рубашку. «Жаль. Мне нравились ее колбасы». Мэтью решил, что надо двигаться. Надо встать и уйти во что бы то ни стало. Но когда он попытался... Нет, правда, он не оставлял попыток. Сил не оказалось. Руки и ноги теряли чувствительность, свет от свечи закручивался длинными желтыми иглами. «Скажите мне, Мэтью, Мэлори наклонился ближе, глаза его сияли. «Когда вы убили Слотера и миссис Так, какое у вас было чувство?» «Что?» «Чувство. Что вы испытывали?» «Я? Тошноту». Мэлори снова улыбнулся. «И для этого есть лекарство». Мэтью снова попытался встать, но и на этот раз рухнул спиной на подушку, потому что мышцы шеи отказали тоже. Подумал позвать на помощь, однако мысль эта разлетелась как стекло и развеялась как дым. «Через минуту вы будете мирно спать», — сказал Мэлори. «И хочу вам сказать, что порез поперек груди у вас заживает нормально, а порез на боку, хоть и поменьше, но воспалился. Я положил на него мазь, которая должна помочь, но наблюдать за ним надо». Мэтью боролся с наступающей тьмой. Свет уходил, лицо доктора вместе с ним. «Вы меня убьете?» — спросил он и добавил. «Профессор». Добрый доктор побарабанил пальцами по подлокотнику. «На ваш вопрос отвечаю. Ни в коем случае. На ваше предположение скажу, что даже ночным совам нужен отдых». Протянув руку, он двумя пальцами закрыл Мэтью веки. Скрипнуло кресло, когда он встал, послышалось дуновение, загасившее свечу, и стало тихо.